Глава шестая. Эрика. В темной комнате притаился запах матовой серой краски, которой Кристин весной выкрасила стены. Я отговаривала ее. Мне казалось, получится слишком мрачно, но она настояла. Я еще много лет назад усвоила, если Кристин что-нибудь вобьет себе в голову, с этим ничего не поделаешь. Дотрагиваюсь до прикроватной лампы. Помню, как дочка уверяла, будто жить не может без этой стеклянной призмы из магазина Restoration Hardware. После 2 недель уговоров я сдалась. Пошла и купила эту штуковину, а Кристин обнаружила ее, когда вернулась домой с футбола. Падаю на кровать, зарываясь лицом в подушку и глубоко дышу, надеясь уловить хотя бы легкий аромат духов Виктора Рольф или шампуня с полиаминтой. Но нет, я не чувствую запаха своей дочки. А еще мне теперь довольно трудно представить себе ямочку на ее левой щеке или ее длинные тонкие пальцы. Даже ее смех как будто стерся. «Господи!» — шепчу я. «Пожалуйста, верни мне мою девочку. Дай нам время. Мы столько всего не успели». Зажимаю рот ладонью, чтобы не разрыдаться в голос. «Нет для меня жизни без Кристин. В том поезде должна была быть я». Что-то сдавливает мне грудь. Резко глотаю воздух. Нужно откусывать время час за часом. Думаю я, вспоминая совет, который после маминой смерти дала мне бабушка. «Не обязательно есть весь сэндвич сразу», — говорила она. Переворачиваюсь на спину и стараюсь дышать ровно. На темном потолке светятся звезды и планеты. «Энни наклеила их, как только мы сюда въехали», — сказала. «Пусть у моей сестры будет собственное небо». «Крисси, ты там?» — шепчу я, давясь собственными словами. «Бабушка о тебе заботится». Вдруг, закрыв глаза, я ощущаю присутствие Кристин так отчетливо, как если бы она стояла передо мной. На ней белая куртка с капюшоном и красные резиновые сапоги. Голубые глаза хитро улыбаются, как будто на самом деле она не умерла, а только пошутила. «Прости, Кристин», — говорю я, сделав над собой отчаянные усилия. «Я была не самой лучшей мамой, но я очень тебя любила и гордилась тем, что ты моя дочка. Ты ведь это знаешь, да?» Поворачиваюсь на бок, слезы скатываются на подушку. Образ Кристин рассеивается. «Вернись», — шепчу я. «Если тебе сейчас хорошо, пожалуйста, скажи мне. Подай знак». Моя нога натыкается на какой-то твердый предмет, и тот с глухим стуком падает на пол. Встаю, опускаюсь на корточки и шарю под кроватью. Нашла. При свете уличного фонаря я вижу дочкин альбом. На 6-летие я подарила каждой из своих девочек книжку для записи мудрых мыслей, а еще раньше завела такую же для Кейт. Когда мы жили в Мэдисоне, я каждый вечер, уложив Энни и Кристин спать, доставала из шкафчика свой драгоценный ящичек с цитатами. Садилась на кухонный стол и перебирала маленькие бумажечки, каллиграфически исписанные маминой рукой. Когда-то она клала их в мою коробочку для ланча. Начало этой традиции положила бабушка Луиза, когда мама была еще девочкой. Следующим звеном стала я. Некоторые цитаты выбирались из моих любимых детских книжек, но большинство принадлежит бабушке Луизе или Тесс Францель. То есть маме. Вооружившись бабушкиной перьевой ручкой, я переписывала содержимое листочков, прибавляя кое-что и от себя. В 2 пустых альбомчика, серебристый и золотистый. Мне было важно, чтобы Энни и Кристин унаследовали мудрость наших замечательных предшественниц. Включив лампу, открываю книжечку, и мой взгляд падает на афоризм, принадлежащий моей маме. «Если жизнь выдергивает у тебя из-под ног коврик, получается танцпол. У меня сжимается сердце. Мама вложила в мою коробку для ланча записку с такими словами на следующий день после того, как мисс Лилли, моя любимая учительница, объявила, что получила работу в другом месте и уезжает из Милуоки. Я была страшно огорчена. Как сейчас помню, мама уговаривает меня потанцевать с ней твист на нашей маленькой кухне. «Ты обязательно найдешь свой танцпол, нужно только немножко подождать». И действительно, на следующей неделе к нам пришла новая учительница, мисс Трейси. У нее всегда горели глаза. Благодаря ей я полюбила и книги, и рисование, и даже деление в столбик. С улыбкой вспоминаю, как положила такую же записку в портфель Энни, когда в 6 классе она вылетела из бейсбольной команды. Дома я обняла ее и принялась кружить. «Ух ты, коврика нет, теперь танцуем на полу. Почему бы тебе не записаться в литературный кружок, который собирается после занятий в библиотеку?» В том же кружке Энни обрела собственный голос. Этого могло и не произойти, если бы у нее из-под ног вовремя не выдернули половичок. Встаю с кровати и сажусь у окна. Над центральным парком ревет косматое февральское небо. Поплотнее запахнув на груди халат, продолжаю листать книжечку и вижу еще одно высказывание Тесс Францель. «Если люди считают тебя странной, постарайся доказать им, что они правы». Мама написала это через несколько дней после нашего переезда из Милуоки на остров Макина. Один из моих новых одноклассников назвал ее стрёмной после того, как увидел записку, которую она передала для учительницы. В ту пору маме нравилось писать задом наперед, чтобы прочесть предложение можно было только при помощи зеркала. Ума не приложу, как она это делала. В альбомчике на полях стоит дата. 9 лет назад. Девочкам тогда было всего 11. Примерно в таком же возрасте я потеряла мать. Тут же что-то приписано бледным карандашом. Прищурившись, читаю. Увы, она перестала быть оригинальной. Странно. На следующих страницах тоже есть карандашные комментарии. Вот один из любимых мной афоризмов бабушки Луизы. «Подруги — цветники нашей жизни. Если хочешь красивые цветы, нужно подрезать растения и удобрять почву». Рядом написано «Подруги? Какие еще подруги?» Она явно увлеклась обрезкой, а про удобрения забывала. «У меня мурашки пробегают по коже. Хватит читать». Этими мыслями Кристин ни с кем не хотела делиться, но я не могу себя остановить и дрожащими пальцами переворачиваю страницу. «Не путай важное со значительным», — нежно говорит мне мамин голос. «Была весна. Я училась в 3 классе. Мы еще жили в Мэдисоне. Собираясь в школу, я дулась на маму за то, что она не купила мне новые кроссовки, а у нас в тот день был спортивный праздник. Вдобавок к этому на моих стареньких кедах порвался шнурок. Белых в доме не оказалось, и мама дала мне черный шнурок из отцовского ботинка. Меня это просто убило. Если кеды белые, то и шнурки обязательно должны быть белыми, так я считала. Чуть позже в сутке с едой я нашла записку. «Не путай важное со значительным». После обеда, когда все ребята снова принялись бегать на перегонки и перескакивать через барьеры, я заметила на трибуне Райана Полити, мальчика на год старше меня. Он мог только смотреть соревнования, потому что у него был церебральный паралич. И смысл маминых слов вдруг стал мне понятен. Черные шнурки или белые — это не имеет никакого значения, хотя кажется мне важным. Главное, у меня есть 2 здоровые ноги. На поле комментарий Кристин. Пока она не начала путать важное со значительным, я хотела во всем быть на нее похожей. Теперь не хочу. Я сгибаюсь пополам и хватаюсь за голову. Ну, конечно, она — это я, моя дочь, которая поддерживала меня и говорила, что я для нее образец, считала мои приоритеты ошибочными, она видела меня насквозь и презирала.